но от этого ничуть не стала выглядеть более взрослой, чем в дневное время. «Мы так и не напали на его след», — сказал Грант, отвечая на вопрос Мейера. После того, как он покинул отель, он просто исчез. Конечно, нам описывали его бесчисленное количество раз, но все сведения оказались ложными. Мы теперь знаем не больше того, что знали в прошлый понедельник. Первые три ночи он еще мог провести где-нибудь под открытым небом, но вы же видели, что творилось прошлой ночью. Проливные дожди, звери и те попрятались. Он должен был найти какое-то пристанище, если еще жив. И это не местного значения шквал. Везде все залило. Отсюда до самого Тайна. Но вот еще целый день миновал, и по-прежнему никаких следов. Может, он уехал морским путем? Едва ли. Как ни странно, вряд ли один из тысячи преступников спасается таким образом. «Вот вам и нация мореходов», — рассмеялся Мейер. «Море — последнее, что нам приходит в голову». «Не знаю, отдаете вы себе отчет в том, инспектор, но за те полчаса, что мы с вами беседуем, вы мне очень живо нарисовали портрет этого человека». «И еще одно мне стало ясно из вашего рассказа, то, что вы, может быть, и сами не осознали до конца». «Что именно?» «В глубине души вы поражены тем, что это сделал именно он. Может быть, даже жалеете его. Вы не верили, что он на это способен». «Пожалуй, правильно». «Вы бы и сами его пожалели, сэр Джордж», — улыбнулся Грант. «Он очень располагает к себе. И он придерживался правды до тех пор, пока это его устраивало. Как я уже сказал, мы проверили все его показания с начала до конца, насколько можно было проверить, и все совпало. Но история с угоном машины не выдерживает никакой критики. А с кражей пальто — самая важная улика в деле. Как ни странно, это вам может показаться, не думаю, что эпизод с кражей пальто так уж неправдоподобен. Последние недели его занимала только одна мысль — как спастись от позорного банкротства, скрыться от приятелей, которым он, судя по всему, успел узнать истинную цену, и избежать необходимости снова зарабатывать себе на жизнь. Идея бродяжничества для молодого человека с его связями и привычками была такой же дикой, как идея с угоном машины. Опять тот же мотив бегства. И, наконец, выпутаться из двусмысленной ситуации, в которой он очутился, живя в коттедже. Знаете, вероятно, он бессознательно страшился того, что с ним будет, когда через несколько дней ему придется оставить коттедж. Из-за постоянных терзаний и отвращений к самому себе он в последнее время находился в сильном эмоциональном напряжении. На самом-то деле ему хотелось убежать от себя самого. В момент депрессии, это обычно бывает около 6 утра, у него появляется шанс на физическое бегство. Пустынная дорога и оставленный автомобиль. На какой-то момент мысль о бегстве захватывает его целиком, вытесняя все остальные. Когда он приходит в себя, то страшно пугается. Именно так, как он вам и рассказывал. Он разворачивает машину и, не раздумывая, мчится назад. И до своего смертного часа так и не сможет объяснить, что же все-таки заставило его украсть машину. Вас, специалистов, послушать. Так кража машины скоро вообще перестанет считаться преступлением, скептически заметил полковник. Неплохая теория, сэр, сказал Грант. Может, и хлипкой истории с пальто вам тоже удастся придать большую прочность. А вам не кажется, что правда частенько выглядит довольно хило? Так вы склонны думать, что этот человек невиновен? Представьте, да. Почему? Я очень высоко ценю ваше собственное суждение. Мое суждение? Да. Вас поразило, что этот человек мог убить. А это значит, что первое ваше впечатление было просто затемнено случайно совпавшими уликами. Кроме воображения, я достаточно логичен. И, слава богу, при моей профессии полицейского улики-то, может, и случайно совпавшие, но вполне весомые и сомнению не подлежащие. А вы не считаете, что уж слишком все гладко сходится? Лорд Эдуард сказал то же самое. «Бедняга Чампни», — сказал полковник, — «для него это ужасно. Говорят, они были очень привязаны друг к другу. Он приятный человек. Его я не знал лично, но в молодые годы был близко знаком с его семьей. Они все исключительные люди. Ужасно, ужасно. Я путешествовал с ним вместе из Дувра в среду, — проговорил Мейер. Я ехал из Калле, был на конференции в Вене, а он вошел на паром с обычной своей величавостью в Дувре. Очень радовался возвращению. Показывал мне топазы, которые приобрел в Галарии для жены. Они ежедневно обменивались телеграммами. Честно говоря, это впечатлило меня гораздо больше, чем топазы. Особенно если вспомнить, сколько стоят телеграммы из Европы. Минуточку, сэр Джордж. Вы хотите сказать, что Чампни садился на пароход в Кале? Ну да. Он прибыл на яхте Петронел. Она принадлежит его старшему брату. Но тот одолжил яхту Чампни для обратного путешествия из Галарии. Красивое маленькое судно, сейчас на якоре в порту. А когда лорд Эдуард прибыл в Дувр? Насколько я понимаю, накануне поздно вечером. В город он уже не успел в тот день. Мэйр замолчал и вопросительно взглянул на Гранта. Никакая сила логики и никакая игра воображения не поможет сделать из сэра Эдуарда подозреваемого. «Я это понимаю», — спокойно отозвался Грант, вынимая из персика косточку. Занятие, которое он прервал, когда Мейер заговорил о путешествии из Дувра с Чампни. Это не имеет значения. Такая уж полицейская привычка все проверять и фиксировать. Внутренне, однако, Грант был далеко не спокоен. Он пребывал в недоумении и терялся в догадках. Из беседы с Чампни Грант понял, что тот прибыл в Калле в среду утром. Чампни не сказал это прямо, но из его слов вывод можно было сделать именно такой. Грант сделал какое-то пустяковое замечание насчет неудобств на паромах нового типа, и Чампни своим ответом дал понять, что сошел с борта только утром. Почему?